Глава 30. Темная фигура стоит возле кровати Сираны. На секунду у меня возникает надежда, что Сирана уже вернулась. Что за ерунда? Во-первых, незнакомец выше 6 футов ростом, из головы до ног закутан в черное. Видны только его глаза, золотистые, злобные. А еще от него исходит странная вибрация. У меня замирает сердце. Я едва успеваю заметить изогнутые ятаганы в каждой руке, прежде чем он бросается на меня. За его спиной сверкает молния. Сквозь каменные стены доносится грохот грома. Я успеваю среагировать. Ежедневные тренировки с Вивиан начинают приносить плоды. Хватаю первое попавшееся под руку, кружку с чаем, и швыряю в него. Он пытается увернуться, но я застаю его врасплох, и кружка разбивается о голову. Он спотыкается, давая мне время отпрыгнуть подальше от ятаганов. Незнакомец издает странное шипение, и через мгновение я понимаю — это смех. Сердце бешено колотится в груди, дыхание становится прерывистым. Я пытаюсь оценить язык его тела, как учил Рафаэль. Судя по непринужденной позе, по его взгляду, по тому, как небрежно он держит свои лезвия, я не представляю для него угрозы, и едва ли можно его за это винить. Я маленькая безоружная девочка в пижаме, которую он нашел спящей за столом, и вот он возвышается надо мной. Воин с оружием в каждой руке. Но пока он недооценивает меня, у меня есть преимущество. Притворяюсь, что споткнулась, падаю на колени возле своей кровати, кричу от страха и поднимаю левую руку, чтобы защитить лицо. Он делает шаг вперед, занося один из ятаганов, чтобы ударить. Кровь шумит в ушах. Я хватаюсь за кинжал, спрятанный под подушкой, и, зажав в ладони гладкую обсидиановую рукоять, целюсь противнику в живот. Он отбивает удар другим ятаганом. Все же мне удается поранить ему пальцы. И он с хриплым проклятием роняет один из клинков. Я успеваю откатиться в сторону. Второй ятаган едва не задевает меня. Я вскакиваю на ноги. Какую-то долю секунды мы смотрим друг на друга. К большому сожалению, теперь противник не недооценивает меня. Его раненая рука сжата в кулак и кровоточит, но другой он по-прежнему сжимает ятаган. Сейчас я стою возле кровати Сираны, где вечный беспорядок. И, как всегда, на кровати и рядом с ней разбросано оружие. Я быстро хватаю меч и выставляю перед собой. Нельзя, чтобы противник догадался, что это оружие слишком тяжело для моей руки. У меня лишь самые базовые навыки владения мечом. Но незнакомцу не обязательно это знать. Я изгибаю губы в легкой улыбке, демонстрируя несуществующую уверенность и скрывая настоящие эмоции. Он не бросается вперед. Вместо этого внимательно смотрит на меня, выжидая, а затем шепчет на языке Фейри что-то странное. Я едва могу разобрать слова. Воздух вокруг начинает густеть. По коже пробегает разряд. Над полом поднимается мерцающий туман. Его щупальца тянутся ко мне. В животе у меня сжимается. Это туман завесы и маг завесы. Вибрация, которую я заметила раньше, это гул завесы, исходящий из его тела. Ему не нужно самому убивать меня. Он сделает это с помощью магии. Или полагает, что сделает. Я призываю силы стража. Мне не нужно вызывать сильные эмоции, потому что этот ублюдок, вломившийся ночью в мою комнату и пытавшийся меня убить, уже все сделал сам. Сосредоточившись, направляю магию на туман. и разрываю его, когда щупальца касаются меня. Гул в ушах исчезает. Туман клубится вокруг, не причиняя вреда. Макс потыкается, растерянный моей реакцией. Делаю выпад и наношу удар. Противник парирует его, едва не вырвав меч у меня из рук. Я отпрыгиваю, пока он неуклюже замахивается. Все это время он остается между мной и дверью, отрезая путь к отступлению. Но теперь это не важно, потому что я, наконец, слышу то, чего ждала с тех пор, как издала вопль. Шаги по каменным плитам коридора. Они еще далеко, но я чувствую их вибрацию. И сквозь стены слышу приглушенный голос Рафаэля, зовущий меня по имени. Незваный гость даже не оборачивается. Неужели он не слышит Рафаэля? Но тут я снова слышу его шепот, и дверь окутывает туман. Маг издает жуткий смешок, а я в ужасе смотрю на него, понимая, что сейчас произойдет. Рафаэль ворвется в дверь и угодит прямо в туман. Это убьет его за считанные секунды. Я позволяю гневу вырваться наружу и призываю магию, способную нейтрализовать туман. Но на этот раз маг начеку. Я не успеваю подавить силу тумана, как он наносит удар, заставляя меня отскочить назад и не давая сосредоточиться. Туман поднимается вокруг двери, переливаясь неземными цветами. «Ния!» — голос Рафаэля уже совсем рядом. Я призываю все свои силы. Макс снова делает выпад. Я уворачиваюсь. Ятаган свистит в нескольких дюймах от горла, отвлекая меня от моей магии. «Ния, я иду!» — кричит Рафаэль из-за двери. Я в третий раз призываю силу. Мак наносит еще один удар. На этот раз я игнорирую его атаку и швыряю свою магию в туман. Гул прекращается. Дымка завесы мерцает. Ятаган мага вонзается мне в живот. По телу разливается жгучая боль. Пытаюсь закричать, но не могу, и издаю только сдавленный звук, когда маг выдергивает ятаган из живота. Дверь распахивается, и в комнату врывается Рафаэль. Ослепленная болью, я падаю на колени. Маг оборачивается. Мои мысли путаются. Их затмевает ужас перед вспоротым животом. Я пытаюсь что-то сказать и ощущаю вкус крови на губах. Рафаэль рассекает магу горло. Зрение туманится. Он опускается на колени рядом и обнимает сильными руками. «Я с тобой, любимая. Не волнуйся, я с тобой». Я пытаюсь ответить, но не могу дышать, не могу пошевелиться. Я чувствую, как жизнь уходит из меня.